Вулф выпрямился. «Вы ведете себя грубо, сэр. Если это допрос, то покажите ордер. Я говорю, что ее 3 дня не было дома, и мы не можем найти ее. Это не оправдывает ваше поведение в моем доме, как и то, что вы посмели назвать меня лжецом. Я этого не делал. Нет, делали. Когда я сказал, что не знаю, где она, вы посмели обыскать мой дом. А не найдя, требуете, чтобы я сказал, где она. Пф». Шталь дипломатично улыбнулся. «Ну, Гудвин поквитался за вас, вдоволь поиздевавшись надо мной. Я полагаю, лучше начать все сначала. Вы знаете, как мы ценим ваши способности и ваши достоинства. Мы знаем, что вам ничего не нужно разжевывать и расшифровывать. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что мой приход сюда и вопросы про миссис Бриттон означают одно, что нас всерьез интересуют некоторые аспекты в расследовании убийства Марка Вукчича. У нас есть причины полагать, что он занимался деятельностью, которая непосредственно интересует федеральное руководство. Мы знаем также, что ваша дочь была связана с ним, поэтому ее исчезновение нас беспокоит. У нас пока нет доказательств, что вы каким-то образом связаны с этим родом деятельности Вукчича, лояльной или подрывной, я не знаю». Вулф фыркнул. «Индульгенции я не располагаю». «Правильно. И необходимости в ее получении у вас нет. Могу также добавить, что прежде чем идти к вам, я посоветовался с инспектором Крамером. Мы узнали об участии миссис Бриттон в этом деле только прошлой ночью. Если учесть все обстоятельства, то по поводу ее исчезновения можно высказать 2 предположения. Первое. Она была вовлечена в эту деятельность тем же человеком или теми же людьми, что и Вукчич. И второе. Она вела с Вукчичем двойную игру, работая на коммунистов. Если и так, то она могла принять участие в организации его убийства, после чего оставаться здесь стало для нее слишком рискованно. И как вы теперь считаете, у меня достаточно оснований, чтобы задать вам вопрос, когда вы видели ее в последний раз? Мой ответ вам мало поможет. Я видел ее 4 дня назад в этой самой комнате, в понедельник вечером, около 7:30. Она была здесь не более 10 минут. Она и слова не сказала ни о своем намерении исчезнуть, ни даже о какой-либо причине для такого намерения. Из представленных вами 2 предположений я советую отбросить 2-е, но это не обязательно. Оставить только 1-е, еще и другие. «Почему отбросить 2-е?» Вулф поднял голову. «Мистер Шталь, миазмы недоверия, отравляющие воздух, которым мы дышим, распространились так широко, что заставили вас совершить бессмысленный поступок — пойти и осмотреть мою южную комнату. Я бы хотел предложить вам уйти, но не могу позволить себе такой роскоши, потому что я последняя дубина. Я охочусь за убийцей Марка Вукчича уже 8 дней и барахтаюсь в болоте, поэтому, если есть хоть какой-то шанс, что вы можете протянуть мне соломинку, я хочу этого». И поэтому расскажу вам все, что знаю о причастности миссис Бриттон к этой истории. Он так и сделал, и не стал возражать, когда Шталь вынул записную книжку и начал что-то записывать. Под конец он сказал. «Вы спрашивали, почему я советовал вам отбросить 2-е предположение? Вот вам мой ответ. Вы можете сделать скидку на то, что вам диктует ваша предусмотрительность. Что касается меня, то мне сейчас остро недостает соломинки, за которую я мог бы ухватиться. И поверьте, зная, какими неограниченными правами и возможностями вы располагаете, я был бы весьма признателен за вашу помощь». «Я никогда еще не видел и не слышал, чтобы Вулф так унижался, несмотря даже на тяжелейшее положение, в котором он находился». Шталь, по-видимому, был тоже ошарашен, он довольно ухмыльнулся, так что мне захотелось врезать ему по физиономии. Затем он взглянул на наручные часы и поднялся. Даже не соизволил сказать, что опаздывает на какую-нибудь вымышленную встречу. «Это что-то новое», — заявил он. «Ниро Вулф, цепляющийся за соломинку. Мы подумаем об этом. Если вы услышите что-то от вашей дочери или о ней, мы будем очень признательны за любые сведения». Проводив его, я вернулся в кабинет и сказал Вулфу. «Иногда мне жаль, что я такой учтивый и обходительный. С каким удовольствием я бы спустил с крыльца этого остолопа!» «Прекрати», — проворчал он, — «мы должны ее найти». Но мы ее не нашли, хотя и очень пытались. Это верно, что Шталь и Крамер превосходили нас в отношении прав и возможностей, но Фред Даркин умеет копать, Орри Хэттер, настоящий молодец. Сол Пензер, лучший оперативник к северу от экватора, а я хорошая ищейка.